Вот почему это славное и почетное предприятие. Вам предстояло завоевать славу благодетелей людского рода. Ваши имена повторяли бы с благоговением, как имена смельчаков, не убоявшихся смерти ради чести и пользы человечества. А вы, при первых признаках опасности, при первом же суровом испытании для вашего мужества, отступаете и готовы прослыть за людей, у которых не хватило духу выносить стужу в опасности. Бедняги замерзли и захотели домой к теплым очагам. К чему были тогда все сборы? К чему было забираться так далеко и подводить своего капитана? Проще было сразу признать себя трусами. Вам нужна твердость настоящих мужчин, и даже больше того, стойкость и неколебимость утесов. Этот лед не так прочен, как могут быть ваши сердца. Он тает, он не устоит перед вами, если вы так решите. Не возвращайтесь к вашим близким с клеймом позора. Возвращайтесь как герои, которые сражались и победили, и не привыкли поворачиваться к врагу спиной. Его голос выразительно подчеркивал все высказываемые им чувства. Глаза сверкали мужеством и благородством. Неудивительно, что мои люди были взволнованы. Они переглядывались и ничего не отвечали. Тогда заговорил я. Я велел им разойтись и подумать над сказанным. Я обещал, что не поведу их дальше на север, если они этому решительно воспротивятся. Но выразил надежду, что вместе с размышлением к ним вернется мужество. Они разошлись, а я обернулся к моему другу. Но он крайне ослабел и казался почти безжизненным. Чем все это кончится, не знаю. Я бы, кажется, охотнее умер, чем вернулся так бесславно, не выполнив своей задачи. Боюсь, однако, что именно это мне суждено. Непобуждаемые жаждой славы и чести, люди ни за что не станут добровольно терпеть наши нынешние лишения.